Глава 51. Руки и лицо горели от боли. Войдя в темный дом, Фрисия в сотый раз прокляла Мар Альтамиру, желая всем сердцем, чтобы Диего обрек ее на медленную мучительную смерть. Она не сомневалась, что он принесет тело Мар к ее ногам, и знала, что обещание свое он исполнит. Но был он самым настоящим доверчивым дураком, если рассчитывал, что в подобных обстоятельствах она встретит его с мешком денег. С кошкой-девятихвосткой в руке Фрисия бегом преодолела внутренний сад и подошла к двери, ведшей в тоннель. Там она в целости и сохранности дождется войск армии. Ее сознанием все еще владел цветочный настой, и вызванное им возбуждение усилилось напряжением от сложившейся обстановки. Сердце бешено колотилось, но, несмотря ни на что, страха она не ощущала. Ее ослепляла одна только ярость, побуждавшая ее голыми руками растерзать любого, кто попадется ей на пути. Однако порывы свои она сдержала. Со временем она усвоила, что цветы наделяли ее ложным ощущением неприкосновенности. Перед мачете она беззащитна так же, как и все остальные, а погибать подобным образом она не собиралась. Фрисия опустила руку в стоявший на постаменте горшок и принялась искать ключ. Она и копалась, и ощупывала, и даже сбросила горшок вниз, чтобы руками перебрать каждый комок земли. Наконец она поняла. Кто-то ей изменил. Кто-то узнал о ее укрытии. Возможно, узнал он и о том, чем она там занималась. Но кто? Арихинес? Ее затуманенный разум не мог обвинить никого, кроме него. Тогда она решила сменить стратегию. Если через эту дверь в тоннель не попасть, значит, нужно добраться до кладбища и проникнуть внутрь через задний ход, по-крысиному. Эта мысль разозлила ее еще больше, но выбора у нее не оставалось. Она вернулась, стремясь как можно скорее покинуть особняк. Когда же она дошла до главной залы, снаружи до нее долетели крики мятежников и отблески пламени. Фрисия понимала, что жизни ее грозила опасность. Шум нарастал. Она выглянула в окно и в ужасе пошатнулась. Особняк уже окружали факелы. Тогда она немедленно заперла толстую входную дверь из тропического дерева, которую не так-то просто разжечь. Окна были сделаны из того же материала. И если она сумеет закрыть все ставни, то, может, ей удастся спастись. Пока она бежала ко второму окну, проклиная про себя всех домработников, в спешке покинувших особняк, стрельба стихла, что значило лишь одно. Служащие оставили асьенду на произвол судьбы. Вдруг раздался страшный грохот, от которого задрожал пол и треснули окна. И Фрисия рухнула на великолепный персидский ковер. «Газовый котел», — сказала она про себя. Эти негодяи подорвали газовый котел. Она взглянула наверх. От охватившего ее потрясения, тени, отбрасываемые горевшими снаружи факелами, она приняла за негров-мятежников, собиравшихся ее убить. «Отойдите!» — закричала Фрисия. На ковре она на ощупь отыскала кошку-девятихвостку и сжала ее в руке так, будто бы в ней заключалось все ее спасение. Сердцебиение участилось, в горле перехватило. Тени все так же дрожали. Фрисия старалась не потерять их из виду. Стоя на коленях, она беспокойно крутилась из стороны в сторону и сотрясала в воздухе плетью, с которой все еще срывались капли крови. Внезапно, через изящно отделанное окно, выходившее в сад, влетел горящий факел. Сколько раз, стараясь унять бушевавшую внутри нее ярость, она останавливалась возле него. В такие мгновения она сквозь стекло любовалась принадлежавшим ей клочком тропической красоты, в котором чувствовала себя вседержителем. Тогда она поняла, что конец ее близок. Факел легко преодолел выбитое окно, и языки пламени перебросились на изысканные шелковые шторы, и те тут же вспыхнули. Сам факел упал на геометрические узоры персидского ковра, которые принялись извиваться, словно змеиные хвосты. Фрисия могла бы потушить его водой из стоявших в зале четырех ваз с цветами, но огонь уже перекинулся на отделанные утонченной тканью стены, охватывая все новые окна. От дыма Фрисия закашлялась, от жара зарделось лицо и гадко пахнуло волосами, уже начавшими опаляться. Однако спастись Фрисия не пыталась и даже не сдвинулась с места. Она не сводила глаз с пламени, пожиравшего теперь те самые тени, которые всего несколько мгновений назад угрожали ей. «Горите, черти!» — сквозь зубы процедила она. Вдруг позади себя Фрисия ощутила чье-то присутствие. Она обернулась и увидела окутанную тонкой дымкой Аду. Не поднимая с пола, Фрисия ей улыбнулась так, будто бы все эти годы по ней тосковала. «Как там в аду, сестрица?» Все та же 19-летняя Ада протянула к ней руку. На ней было платье, в котором она, беззаботная и счастливая, села со своим мужем отужинать куропаток с кусочками яблока. Той мрачной ночью Фрисия обрела на земле свой уголок рая и долю ада.